Виктор Степанович и Добрынин поднялись по неширокой мраморной лестнице, покрытой и стоптанной тысячами, может быть, даже миллионами сапог, бывшей красной ковровой дорожкой. Добрынин внутренне улыбнулся тому, что в этот раз милиционер не стал обыскивать его котомку, в которой, кроме портфеля с документами, лежал и топор, и портрет Крицкого. Радость в душе Добрынина была простой и по-крестьянски невинной. Прошли длинным коридором, остановились у двери. Тот же скромный кабинет, почти лишенный мебели, только большой рабочий стол, заваленный бумагами и папками, и маленький приставной столик с тремя стульями, да еще книжный шкаф, стоящий у стенки напротив. «А-а-а!» — обрадовался товарищ Калинин, увидев Добрынина. «Паша, с приездом! Давненько тебя не видел!» Добрынин растерялся и даже не сразу поздоровался. Никак он не ожидал того, что товарищ Калинин так хорошо его помнит. «Ну что ты стал в дверях?» — шутливо возмутился хозяин кабинета. «Проходи, дорогим гостем будешь!» И сразу же, обернувшись к Виктору Степановичу, сказал Калинин совсем другим тоном. «А ты, Степаныч, пойди и скажи, чтоб чай принесли, и можешь пока отдыхать». Прошел Добрынин к приставному столику. Уселся на стул, котомку опустил на пол под ноги. Калинин уселся напротив и уставил своим проницательным взглядом глаза народному контролеру. А контролер смотрел на товарища Калинина и удивлялся. «Совсем не изменился, товарищ Калинин, только на лацкане того же пиджака появился еще один орден, а кроме этого и две заметных заплатки, сделанных грубо, из-за чего Добрынин решил, что их сам хозяин кабинета себе нашил. Одна заплатка выглядывала из-под левой мышки, вторая справа, над карманом». «Ну что, как там работа?» — заинтересованно спросил товарищ Калинин. Добрынин, сожалеюще, чмокнул языком. Понимал он, что как только начнет свой рассказ, так сразу же и испортится настроение товарища Калинина. Но говорить надо было. Ведь именно по этой причине прибыл он сюда, пролетев на бомбардировщике почти над всей страной. «В общем, по-разному», — нерешительно начал Добрынин. «Да ты не бойся. Говори, все как есть», — перешел на серьезный тон хозяин кабинета. «Тогда дела плохие», — признался ободренный словами Калинина народный контролер. И рассказал Добрынин о гибели коня, летчика и Федора, о безобразиях, организованных в Хулайбе Кривицким, о казни Кривицкого и, конечно, о таинственной истории с передачей партвзносов японцам. С особой грустью рассказал Добрынин о вмерзших в лед народных контролерах и о том, как он сам чуть не разделил их судьбу. Товарищ Калинин слушал рассказ народного контролера внимательно и ни разу не перебил его. Под конец рассказа заметил Павел Александрович, как наполнился взгляд Калинина справедливой злобой. В кабинет постучали. Красноармеец принес чайник, два стакана в подстаканниках, жестяную коробку с рубленным рафинадом, поставил все на столик и, взяв под козырек, вышел. «Да!» — скорбно протянул Калинин. «Ну, давай чаю выпьем. Правда, к чаю ничего нет. Время тяжелое у нас. У меня-то печенье есть», — сказал на это Добрынин и, наклонившись к котомке, вытащил оттуда пачку на посту. Выложил печенье на стол, потом сам разлил чай по стаканам. «Хорошее печенье», — заметил Калинин. «На севере купил». — Да нет, тут, в Москве, в центральном гастрономе. — Ну, тогда не так уж и плохо. — Я-то сам не знаю, что там за кремлевскими стенами. Нет времени спать, не то что в город выходить. — Ну, а портфель, о котором ты сказал, он у тебя с собой? — Да, тут. И Добрынин снова наклонился к котомке, вытащил желтый портфель и меховой портрет Кривицкого. — Ну и зверюга, — замотал головой Калинин, взяв портрет в руки. — И как такого могли выбрать? Надо будет серьезно с этим разобраться. Я это отдам кому следует, а ты не беспокойся, Паша. За контролеров мы отомстим.